Эльф, естественно, мои речи понимает малость не полностью. И пока он собирается с мыслями, я схожу к двери и правильно делаю. Со скрежетом открывается волчок, которого я не заметил, и приходится падать на пол, чтобы оказаться в мертвой зоне. За дверью голоса. Да нет его здесь. Не мог же он изнутри засов запереть. Этот парень такого не умеет. Его короткое счастье. Был бы он сейчас уже и смирным, и послушным, а теперь побегает еще. И мы побегаем, так раз так, да еще баба эта, может, напутали, а? Вот с друзьями его проще было. Из чего это? Волчок закрыт, и разговор дальше не слышен. Я оборачиваюсь к эльфу, и он начинает говорить на западном эйфеле, который я знаю неплохо. Я умею строить корабли, которые не возвращаются. Умею и люблю. До сих пор это любовь в душе у меня. Хотя я, наверное, должен проклясть свое умение. Но я очень много кораблей отправил на благословенную землю. Многие об этом знали, и он тоже узнал. Меня тайно схватили и привезли сюда. Но ему не нужны корабли, и не к благословенной земле он тянет руки. Нет, ему нужна только дорога, спираль, которая уходит в ночь, которая завернута троекратно, и по ней можно уйти с земли в холод и темноту, а можно и призвать мрак и ужас на землю. Я никогда не хотел делать такого, но он сильнее меня. Он почти каждую ночь, сковав волю мою и еще десятка сильных и смелых душ, употребляет их жизненную силу на свое дело. И я в этом помогаю ему. Не помня себя от боли и стыда, я не могу убить себя. Я не могу сопротивляться. Вот и сейчас он держит спиральный мост, но слабый, тонкий, и я могу отдохнуть. Он знает, что и рабам особенно ценным нужен отдых. То, что сейчас тонкая ниточка, а через час или два она снова станет открытой трубой, бесконечно длинной, которой он будет шарить в неведомых глубинах неба. Но это будет через час. А пока я почти свободен, эти цепи — ничто по сравнению с тем, что меня скоро ждет. Узник замолкает, а я подхожу к окну. Оно выходит как раз к круглому озеру, над которым изумительный синевый небо. На нем звезды образуют отчетливый рисунок выгнутого бредня. Черная, ничего не отражающая вода удивительно быстро и спокойно вращается, заметно поднимаясь к краям. Из центра вращения вверх в небо уходит еле-еле заметная светящаяся нить, закрученная в пологую спираль, узкую в начале и все сильнее разворачивающуюся кверху. Эльф, кажется, бредит, бормочет себе под нос. Корабли уходят дальше и неразличимы глазом, но я вижу, уходят по своей дороге в небо, покидая Средиземье. Я их делал с наслаждением. И дальше в том же роде. Я его некоторое время слушаю, а потом пробуждаю от транса. Послушай, я тут подумал и решил, что еще одной живой душой придворной становиться не стоит. Как твоего мучителя различить, если он сюда зайдет? Он может быть кем угодно, может быть многими, а может быть и никем совсем. А скоро он станет этим вот озером, и тогда он сможет видеть и ощущать, что на конце трубы, которую я ему сделаю. Я не думаю, что ты сможешь избежать участи, которую сам сейчас назвал. А сейчас помоги мне сейчас умереть. У тебя ведь есть нож и такой, от которого мне не стыдно принять избавление. Неохота мне тебя, дорогуша, ножиком пырять. Лишний грех на душу принимая. Это я так думаю. А сам говорю, а у меня тебе кое-что получше есть. Наконечник стрелы отравленной. Я тебе его сейчас дам, а ты в руке держи. Как надумаешь кончать, просто сожми покрепче, чтобы царапнул, и все. Никто не спасет. Хоть маг из магов будет. Берешь? Эльф кивает. Я развязываю многочисленные узелки, добираюсь до кармана и вытряхиваю из него чехольчик с наконечником и звездочку в придачу. Эльф тихонько стонет. Я оборачиваюсь узнать, в чем дело, а он неожиданно чистым звонким голосом, какой эльфу от природы положен, говорит: «Оставь наконечник на потом. Оказывается, ты носишь с собой сокровище, о котором не могли мечтать самые великие этого мира. Один его вид придал мне силы. Дай сюда быстрее». Я отдаю восьмиконечную брошку, и корабел с длинными тонкими пальцами одной руки что-то делает, будто нить плетет. Цепочка на глазах удлиняется, а потом оба обрывка соединяются в длинный сверкающий шнурок. Эльф делает движение надеть, но кандалы не пускают. Я кидаюсь помочь, но он останавливает. Нет, это знак древней силы, должен быть надет лишь своими руками. Я боюсь тебя просить, но, может, ты его возьмешь? Но ты же никто и никогда не звал вас, я не знаю, что будет с тобой. Можешь и умереть, и с ума сойти, и в полутень превратиться. М-да. Колеблюсь я, потом усмехаюсь по-русски. «Семь бед, один ответ. Хуже не будет». И надевает цепочку на шею, а звездочка оказывается точно над сердцем. Ничего странного не происходит. Я хочу возмутиться, в чем, мол, дело, но не успеваю. Будто огромный глаз заглядывает сквозь стену в темницу. Эльф вздрагивает и обвисает на цепях. Глаз вперяется в меня. Я не вижу конкретно ни зрачка, ни там ресниц. Я вижу именно взгляд. А остальное так, декорация. Видимо, мне тоже полагается потерять сознание и всякую самостоятельность. Но этого не происходит. Я не хочу быть замеченным. И остаюсь вне внимания друга. Без сомнения, это он. Значит, работает цепочка. Черная вода в озере убыстряет свой бег. И уже вместо сиреневой нитки в небо уходит толстый канат. Он непрерывно разворачивается, а из черной воронки растут все новые и новые витки. И тут я вспоминаю. Это труба, открытая в оба конца. В оба! Я выхожу из тени, в которой стоял, и тот, кто смотрит, наконец замечает меня. Я чувствую его страх и недоумение. Собравшись с силой, я представляю себе друга в виде одного единственного комка воли, без всяких других воплощений и образов, и он мне подчиняется. Я чувствую и вижу, как к этому комку темными струйками стекается то, что он оставил на эту ночь в других телах. Этот темный клубок пульсирует и бьется. Я мельком вспоминаю, как то же самое день назад творилось с Пика. Держать его страшно трудно, но я ощущаю неизвестно откуда поддержку, и поэтому друг до сих пор не выскользнул. Я приказываю эльфу корабелу очнуться и заняться любимым делом, отдав ему все, что накоплено в окрестных скалах, всю силу и мощь, которую друг вытянул из живых, попавших в его власть. Темно-грязный коричневый клубок бьется и пульсирует все сильнее. А я уже подвел его к началу спирали. А сама труба раскачивается, как под ураганом. Эльф сводит все усилия в один пучок, и темный ком размазывается по всей бесконечной длине дороги, на мгновение собирает в себя все дальше и дальше, пока даже я не перестаю его различать. И последнее. Я нагибаюсь и поднимаю с пола наконечник стрелы, четырехлучевую звезду, если смотреть спереди, и посылаю его в самое начало сиреневой трубы, в самый центр водоворота. И черная жидкость твердеет волной от середины к краю. Когда останавливается последнее движение, я отрываю от озера глаза и оглядываюсь. Стены кратера, как на лифте, опускаются вниз, а вернее вся вдавленность поднимается, расправляя морщины. Я вижу, как сходятся подземные разломы, как вода из поглощенных озер вновь бьет вверх. Скальные стены потрескались, но они обвалились, и я вижу в одной из камер пахана, который, ничего не понимая, вылупился в окно. А дальше, в горах, лежат полуистлевшие трупы тех, кто только что был грозным, бесстрастным войском, и среди них мечется, обиженный таким неожиданным крушением карьеры паханерок. Около горной заставы в пограничье залег Чисимет, ждущий момента, чтобы проникнуть в Токрикан, меня выручать. Курахан обещает посоветоваться с другом, очередному сероклеменнику. Аларпа-младший совсем недалеко от города, орет на поляне, уговаривая ватагу идти давить монарха. Он толкает речь в одном конце сборища, а его жена в другом, но в один голос с едними словами с мужем. Андрей, летчики, тихо и тоскливо матерятся, сидя в бочках на палубе парусника, идущего к пресному морю. Алангар, по очередному наущению Багдарина, договаривается о перемирии с Гиминасом, а тот не верит ни единому слову. Еще дальше. Кун Манье спит с какой-то по счету супругой. Аларба-старший бьется над очередной дохловатой помесью. В Приозерске великий маршал спит и видит сон по мотивам какой-то земной ленты, но с местным колоритом. И там же Серча. Он не спит и составляет акт амортизации бытового оборудования.